не имеющий ничего своего, может войти. Отсутствие вещей, которые наполняют и связывают сознание, служит непременным условием свободы в обоих мирах. Можно и владеть, но если нет чувства собственности, то есть связанности ими. Когда человек что-то считает своей собственностью, он вводит ее в свое сознание, и она занимает в нем определенное место и наполняет его. Чем больше вещей, тем больше и связанности, и тем меньше места для явлений духовного порядка. У Плюшкина или скупого рыцаря все сознание было занято стяжанием вещей и мыслями о них. Связанность вещами была настолько велика, и они настолько заполняли все поле сознания, что ни для чего другого места уже не оставалось. Поэтому ярым собственникам в мире тонком так трудно освободиться от земных пережитков. Ведь надо к чему-то стремиться, во что-то верить и чего-то желать. Но когда все сосредоточено на призрачной собственности, тогда человек с нею же и остается. Беднякам и странникам в этом отношении легче, но при условии, если сознание свободно от желания иметь вещи или свободно от привязанности к земному жилищу. Можно иметь все и не быть странником, и все же быть совершенно свободным в сознании. Условия свободы или связанности заключаются не в вещах, но в сознании, то есть в отношении к ним. Необходимо понимать смысл и значение и конечность вещей, окружающих человека, и тогда, уходя в тонкий мир, их все можно спокойно оставить на земле. Они, конечно, остаются и так, но астральные образы их с собою берет собственник ярый и ими замыкает круг своего сознания. Хорошо менять место жительства и вещи, чтобы к ним не прирастать. И если не жаль расставаться ни с чем, что находится вокруг человека, значит, аура его в своем устремлении уже оторвалась от всего этого. Размышления о значении земных вещей очень помогают освобождаться от них. Чем меньше привязанности к земному, тем легче и свободнее можно двигаться дальше. Следует помнить, что одиночеству никто и ничто не изменит, поэтому лучше опираться на иерархию света, чем на прохожих.